политика. Тема политики, говорит клеветник, есть самая скользкая и запутанная тема разговоров на социальные темы. Попробуйте внести в нее публичную ясность, и вы увидите, какой враждебностью вашу попытку встретят все говорильщики в этой области. Прогрессисты встретят даже с большей враждебностью, чем консерваторы. Они больше консерваторов боятся ясности именно в вопросах политики, ибо ясность в этом обнаруживает их трусость и бесперспективность. Считается, что политика есть вопрос о власти. Это верно. Но не всегда вопрос о власти есть политика. Когда власть хотят взять и пытаются это сделать, вопрос о власти есть вопрос политический. Но если власть взята и упрочена, то в обществе ибанского типа вопрос о власти уже не есть вопрос политический. К тому же политика не сводится к вопросу о власти, хотя и тяготеет к нему в одной из своих тенденций. Слово «политика» употребляется в двух различных смыслах. Для характеристики линии поведения индивидов и особого типа их социальных отношений. В первом случае о людях говорят «он придерживается», проводит и тому подобное такую-то политику. Линия поведения социального индивида, включая группы индивидов вплоть до целых стран, есть совокупность поступков, совершаемая им для достижения определенной цели. Индивиды при этом руководствуются какими-то принципами. Последние разделяются на фактические и официально декларируемые. Полного совпадения тут нет, что общеизвестно. То, что называют беспринципностью, есть фактический принцип, согласно которому можно декларировать любые официальные принципы в зависимости от обстоятельств. Сказанное относится к любым формам поведения любых социальных индивидов, в том числе к поведению, реализующему особый тип социальных отношений, называемый политическими отношениями. Иногда политикой называют лишь эту форму поведения индивидов, то есть их поведение в политических отношениях. Мы уже видели, что отношения между социальными индивидами разделяются на отношения господства, подчинения и отношения сотрудничества, соподчинения. Политические отношения – суть третий тип социальных отношений. Они имеют место между индивидами, которые не находятся в отношении господства-подчинения и в отношении соподчинения одному и тому же индивиду, то есть между социально независимыми индивидами. Таким образом, политические отношения начинаются со стремления к независимости и кончаются с ее уничтожением. Борьба индивидов за социальную независимость – сама по себе еще не есть политика. Это борьба за то, чтобы индивиды могли вступать в отношения на уровне политики, то есть борьба за условия и за возможность политической жизни. Так что борьба оппозиционеров в ибанских условиях за элементарные демократические свободы еще не есть политическая борьба. А их преступления не являются политическими преступлениями. Это есть борьба против власти. Это суть уголовное преступление. Ибанское государство во внутренней жизни не есть политический индивид, ибо ему внутри не противостоит никакой независимый от него другой индивид. Ничего нет удивительного в том, что государство рассматривает деятельность оппозиции вообще как уголовное преступление, наряду с воровством, бандитизмом, спекуляцией. Отсюда настойчивое стремление представить оппозиционеров как аморальных личностей, как спекулянтов, мошенников, валютчиков. Это властям приходит в голову само собой, не в результате размышлений, а в силу самой природы общества и власти. И оппозиция также. И братья Выбанские также не есть политическая организация. Если бы случилось так, что хозяйственные органы обрели независимость от братийных, то могла бы для них сложиться политическая ситуация при условии их общей независимости от государства или срастания государства с одним из них. Короче говоря, индивид А вступает в политическое отношение с индивидом Б с точки зрения цели С, если и только если А и Б независимы, суверенны, с точки зрения реализации С и А не может считаться с Б. Действия, предпринимаемые при этом индивидом А в отношении индивида Б –